Конвейер требовал, вопил, грозился, крыл матом. Шли пневмотораксы, животы, черепа, ампутации. Для ведущего они перестали быть ранеными людьми, а лишь операциями по поводу, необходимой работы для рук. И в зависимости от характера этой работы, руки делали соответствующие движения. Резали, зажимали, пилили, шили. Штукин же мучительно стеснялся этих людей, стыдился своей слабости. Ему было муторно, а им больно. Он был усталым и измотанным и работой, и главным образом борьбой со своей слабостью, а они беспомощны. Они не замечали, да и не хотели замечать его состояние. Они видели в нем лишь того, кто один мог избавить их от боли, от слабости, от угрозы смерти. Прошедшие через огонь боя, они имели право на внимание и заботу, на работу для них до изнеможения. Это их усилиями наши войска шли вперед. Это их телами и кровью покрывалась дорога освобождения. Так разве после всего этого они не заслужили самого элементарного права, права на жизнь, на спасение? И Штукин крепился. Штукин прилагал огромные усилия, чтобы скрыть от них свою слабость. При случае выходил на свежий воздух, пил горячий чай и однажды, по совету комбата, глотнул спирта из его фляжки. Не помогало. Хорошо еще, что он был в маске, и раненые не видели его лица. А капельки пота на лбу были так естественны для работающего человека. Товарищам было не до него, они сами валились от усталости. «А раненым труднее, а раненым труднее», — внушал себе Штукин. «Я должен потерпеть, я должен сдержаться. Еще одного, вот этого, закопченного с пневмотораксом». Конвейер не думал снижать скорости. Он продолжал тянуть к ним на столы изуродованные, молящие о помощи, стонущие, изрыгающие ругань или притихшие, обессиленные, обескровленные тела. «Нет, нет, этого невозможно оставить без помощи», — твердил Штукин. «Если не вывести его из шока, он умрет, дорога каждая минута». «А кровь еще есть?» — спросил Штукин, чувствуя, что и говорит он уже через силу. «У него какая группа?» Кто-то из-за его спины отвечал ему, кто-то вводил в руку раненого иглу. «Ну, ну», — подбадривал себя Штукин, — «этого подместный эфира не будет». Но проклятым эфиром был насыщен весь воздух палатки. Казалось, никогда здесь и не было кислорода. Был только эфир, эфир, эфир. Он не только в воздухе. Он во мне. Я уже пропитан им на всю жизнь, и он от меня исходит. Я сам каждой своей клеточкой, каждой альвеолой выделяю эфир, но этого нельзя бросить. От минуты, может быть, от нескольких секунд зависит его жизнь. У Штукина кружилась голова, к горлу подступал комок, и как он ни старался проглотить его, комок упорно удерживался, давил и затруднял дыхание. «Еще чуть-чуть», — твердил Штукин, — «закончу вот с этим и выскочу на воздух. Еще чуть-чуть». «Жгут», — произнесла сестра и назвала время наложения жгута. Штукин даже и не уловил смысл слов. Точно так же, как и не заметил, каким образом и когда поменяли раненых. Он покосился и увидел действительно новое лицо. Бледная, с синими губами и с круглым родимым пятнышком на правой щеке. Он подумал, что это грязь, и хотел сделать сестре замечание за то, что она не обратила внимания и не обтерла раненого. Но у него не было сил на разговоры, язык больше не слушался его. А комок все подпирал и подпирал, затрудняя дыхание. «Но нельзя же уйти», — уговаривал он себя. «Кровотечение — это не шутка». Артерию необходимо перевязать, вот перевяжу и выскочу. Он чувствовал, только свои руки».